Именно в такой момент со мной и связалась Малия. Я только что провел инспекцию по жилому и диспетчерскому модулям, наблюдая, как ведется служба и обустраиваются в личной жизни мои люди. Все было нормально и четко, и вернулся на борт кашалота. Именно на нем я и жил, хотя мне выделили дом в районе для начальства в жилом модуле. И тут Авдей сообщил о вызове. Кто-то настойчиво пытался связаться со мной через идентификатор транспорта. Ник показывал, что это была Малия. Я находился в этот момент в кают-компании, как раз приступил к обеду, когда по моему приказу Авдей активировал связь. «Привет, приятного аппетита!» – весело поздоровавшись, пожелала девушка. «Как насчет твоего обещания?» «Какого именно?» – отложив ложку и вытирая салфеткой губы, уточнил я. Малию я видел на экране большого проектора, куда транслировал Авдей ее изображение, а она меня с помощью одной из камер службы безопасности. Она, похоже, находилась в кабине своего катера, причем разговор шел в полете. Девушка изредка отвлекалась на управление. «Как какое?» – возмутилась она. «Станцию показать обещал». «Так станция состоит пока всего из трех модулей, тем более один из них складской. Остальные висят рядом в развернутом состоянии и ожидают процедуры ремонта. Не готова она. Да и я сюда прилетел не только, чтобы с вами повидаться, но и восстановить ее до нормального функционирования, что сейчас и происходит». «Тогда то, что есть, посмотрим. Я уже лечу». «На своем катере?» – нахмурился я. «Я же тебя просил этого не делать. На нем можно подниматься на орбиту, но он не предназначен для полетов по системе. Мелкий камень и все. У тебя нет защиты». «Долечу», — отмахнулась та. «Ты на кашалоте?» «Да, бот у второго шлюза стоит. Все как в прошлый раз». «Ага», — весело кивнула та, отчего волосы у нее рассыпались по плечам, и отключилась. «Проказница», — буркнул я. Но с некоторой теплотой, и вздохнул. Блюдо остыло. Пока Стюарт его менял, я связался с дежурным Шейна. «Нур?» – внимательно посмотрел тот на меня. «Лейтенант, ко мне направляется гость. Пропустите ее по варианту 3». «Есть, Нур!» «Это не все. У нас достаточно орбитальной каботажной техники, а мне не нравится, что гостья пользуется для полетов ко мне, не предназначенной для этого техникой. Хочу подарить ей что-то вроде челнока представительского класса. У нас есть что-нибудь подобное? Помню, что-то мелькало в сводках снабженцев». Лейтенант немного скосил глаза, видимо, читая информацию на пульте перед собой, и сообщил. «На одном из складов есть 6 катеров яхт в заводской упаковке. Модель? Злата, Нур. О, так у нее еще и слабенький гиперпривод есть, чтобы совершать увеселительные прогулки по системе. Отлично. Приказываю расконсервировать один катер и подогнать его для подарка нашей гостье». «Будет сделано, командир. Через 30 минут Злата будет доставлен к борту кашалота». «Благодарю, лейтенант». Отключившись, я посмотрел на расставленные на столе тарелки и сутки с соусами. «Убери и приготовь все для торжественного обеда на двоих», – велел я дроиду-стюарду и пошел к себе. «Малии до нас час лететь, потерплю с обедом». Спокойно поработав на компе у себя в кабинете, изучив последнюю информацию по Шейну, я мысленно проверил, как идут работы по ремонту трех модулей. 2 дня еще с ними возиться. Отдал несколько приказов для уменьшения сроков работы и направился к шлюзовой номер 2, где стоял бот. Малия подлетала. На борту я был один, кроме инженера, что учился в капсуле медбокса. Телохранители уже давно получили должности и осваивались на новых местах. Руссо считал, что на охраняемых ими территориях мне ничего не грозит. Все равно непосредственную охрану осуществляли дроны. А вот в случае, если я направлюсь на планету по своим надобностям, мне будет выделена охрана. Боевые подразделения еще были на стадии формирования, но один полнокровный взвод десантников и отделение УСБ станции уже существовали и проходили тренировки. Вооружение и скафы они получили из трофеев, там были вполне приличные образцы в нужных количествах, чтобы обеспечить ими 2 роты десанта и взвод спецназа. Девушка прошла все процедуры и повисла у меня на шее, как и в прошлый раз. Только теперь она была в подаренном мной пилотском комбезе. детально подчеркивающим все восхитительные округлости ее фигуры. К тому же с ней не было родителей, отчего ситуация выглядела слегка пикантной. «Пойдем, обед готов, покормлю тебя, и можно совершить прогулку», — сказал я, опуская слегка разочарованную девушку на пол. «А сам?» «Я немного похватал до твоего прилета, но, конечно же, присоединюсь». Обед прошел хорошо. Мы обсуждали последние новости Торана, какие горки лучше, договорились, когда снова встретимся на одном из курортов, после чего я пригласил заинтересованную девушку пройти за мной. Повязав на ее глаза повязку, я за руку повел Малию через шлюзовую номер один на борт катера яхты. Это была 50-метровая посудина с отличными летными характеристиками, с двумя каютами улучшенной отделки, рубкой, санузлом и большой кают-компанией с диванчиками и огромным обзорным окном. Катер мог совершать посадки на планеты и комфортно себя чувствовал в космосе, имея оборудование щита. Это была люмерская постройка пятого поколения, так что стоила она прилично. Проведя девушку в кают-компанию, я снял с ее глаз повязку и громко сказал: «Это подарок! Владей!» Та шокированно огляделась и снова повисла у меня на шее, целуя, куда попало. Попало. Тут я обнаружил, что наш поцелуй длится несколько дольше, чем простая благодарность. Да и Малия подозрительно быстро затихла у меня в руках, расслабившись. Но я не торопился прерывать его, так что мы оторвались друг от друга только минут через 10. «Спасибо», — поблагодарила она, когда я поставил ее на покрытый коврами пол катера. Правда, не уточнила, за что поблагодарила. Лицо у нее слегка раскраснелось, девушка тяжело дышала после поцелуя, и глаза у нее блестели, отчего она была особо хороша. Неловкости у нас не возникло, поэтому мы, весело переговариваясь, прошли в рубку, где я помог пройти девушке процедуру регистрации, пока она не стала полной владелицей катера. Потом мы его долго осматривали, обойдя все каюты и другие помещения, побывав в двигательном отсеке. Туда вел небольшой узкий коридор. Потом мы сидели на диване в кают-компании. Ну как сидели? Я на диване, Малия у меня на коленях, и мы жадно целовались при свете голубой планеты, видной в потолочное обзорное окно. Когда мы наконец оторвались друг от друга, я сказал Малии, продолжавшей сидеть на моих коленях, с некоторым смущением: «Знаешь, я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Та сидела молча, пристально изучая свои коленки. «Ну хорошо, я люблю тебя», — вынудила признаться меня девушка. «Да, да, да», — зачастила она, и мне пришлось прервать ее еще одним поцелуем, очень длинным. Я тщательно взвесил это решение. Когда подумал, что скоро снова расстанусь с этой милой девушкой, то у меня защемило в груди, и я понял, что просто люблю ее. Именно это и повлияло на мое решение. Когда-нибудь это произошло бы. Почему не сейчас?